Друзья, всем привет! Сейчас вам прикольный видосик покажу, но для начала покажу хронологию событий, как все было. В общем, я ехал на машине на своей, тихо никого не трогал, и сейчас вот я поеду и покажу, где я задним колесом зацепил сплошную. Так, поехали. Сейчас всех пропустим, чтобы нам никому не помешать. Машинки едут. Сейчас, если кто зацепится за сплошную, конечно, их тормознут. Но вот тут, смотрите, вот идет сплошная линия у нас и спуск с горы. Ограничений по скорости нету. Это не населенный пункт. Населенный пункт будет чуть подальше, начнется. И вот здесь начинается поворот дороги, видите. И если ехать километров, 70, да, то получается, что машину валит к обочине, и можно как бы улететь. Поэтому хочешь не хочешь, а стараешься придерживаться центра дороги. И тут вот сплошная даже немножечко заходит на, неровно по дорожному полотну нанесена. Получается, что она заходит сюда. Вон сейчас Тойотка выскочила. Ну и, в общем, я там зацепил задними колесиками немножечко. И как бы, что произошло дальше. Вот здесь вот за поворотиком, только что стояла машина ДПС. Но вы ее сейчас дальше увидите в видео. Вот здесь вот она прям была, где мы сейчас проехали. И они меня остановили и на камеру давай показывать, что я там нарушил. И следом за мной остановили еще автомобильчик один, тоже как бы за то же самое нарушение. И мне начали писать протокол, не захотели отпустить. Я сказал, ребят, зацепил там колесом, ничего страшного. Но они как бы не захотели меня отпускать, даже за извинения там. Начали писать протокол и якобы разбирательство в суде или на лишение прав будет. Ну и вроде как они пишут, я говорю, я ничего подписывать не буду. И смотрю, пошел человек, которого второго остановили после меня. И через 2-3 минуты он благополучно вышел с документами из машины, сел и поехал. Я это дело заснял, сейчас вы тоже увидите это дальше. И тут я смекнул, сразу включил телефон, снял, как он уезжает. И был комментарий с моей стороны, что, видите, человека отпустили, протокол не составляли, но, видимо, взяли денежку, поэтому так быстро отпустили. Меня же не отпустили, ну и я это дело заснял, повторюсь, вы видели, как машина уезжала его, и потом пошел с камерой к гаишникам задавать им вопрос. В общем, смотрите, что было дальше. Так, вот водитель поехал, которого развели на взятку. Ведь нельзя же написать протокол за 1,5 минуты. Так, что за дела? Почему отпустили? А? Почему отпустили машину? Какой протокол? Подождите, я заснял. Вот автомобиль с данным номером, только что останавливал. Вы не могли написать протокол быстрее, чем мой? Потому что вы мне не даете данные. Нет, я вам дал данные. Вы не писали протокол. Покажите протокол. Я вам не обязан. Пока. Вот я только что заснял автомобиль, который допустил то же самое нарушение. Вот сотрудники данного автомобиля, вот он, инспектор, номер 360809, отпустил водителя с таким же нарушением, как у меня. Протокол мне не показали. Мне за такое же нарушение составляют протокол. Это говорит о чем? Не буду вслух говорить, дабы не, так сказать, не быть голословным. Но я подозреваю, что водитель откупился. Вот посниму еще раз номер автомобиля. Номер автомобиля, какой я уехал, только что я заснял. Пожалуйста. Я заснял. Все, вот. Вопросов нет. Все, ваши, теперь. Пожалуйста, данные. Данные какие? Того водителя. Я его найду по номеру. Найдите по номеру. Спросите у него. Да. Я у него не буду ничего спрашивать. Поинтересуюсь. Я вам хочу, знаете, вам сказать. Можно на секунду? Я просто тебе скажу, что если бы я его нашел и привел бы на заседание, он бы мне сказал, он бы подтвердил, что он бы откупился от вас. подтвердил. Подтвердил бы, поверь, что вы отпустили. Не буду. Вот ты меня отпустил, мне теперь не надо. Вот ты отпустил. Нет, вот ты найди. Вот видишь, я находчив. Пробить, найди человека и поинтересоваться. Вот давал ли он там что-нибудь, сотрудничество, не давал. Теперь мне это не надо. Все. Давай, прекращайте, мужики, сделайте разметку нормальную. Друзья, ну вот так вот все кончилось. Так, друзья, ну из всего произошедшего какой вывод сделаем с вами? Что, во-первых, если вас остановили за какое-то нарушение и хотят вас оштрафовать, либо протокол выписать, ну, до последнего, по-русски говоря, ебите голову инспекторам, потому что они мозгоебов не любят. Если начинается мозгоебство какое-то, то они, ну, как бы, иногда, конечно, выписывают протокол, но если чувствуют, что человек подкован и соображает, они хотят от него избавиться, чтобы продолжать заработок свой нечестный, мягко говоря. Поэтому хочу вам показать, что... Вот оно, это место, где они стояли. Прошло уже часа два с того времени, как все произошло. Их нету. Я думаю, что их тут долго уже не будет. И вот они, документики мои лежат. Ни копейки я им не заплатил. Никакого штрафа мне никто не выписал. Благополучно я уехал. И еще один момент вам скажу, что когда я к ним подошел, я был на 100% уверен, что они взяли деньги у этого человека и никакого протокола ему не писали, потому что дураку понятно, что за минуту, максимум 2 минуты он у них в машине был, протокол написать невозможно, поэтому они его обилетили и отпустили с чувством выполненного долга. А мне это, в свою очередь, сыграло на руку, что, ну, мне повезло, так скажем, но и что я изначально как бы отказывался подписывать протокол, это тоже как бы сыграло свою роль, что я им начал ебать мозг, а они этого не любят. Вот и все. Так что вот такой вот забавный роличек получился. Подписывайся на канал. Всем мир. Друзья, ну и небольшой по скрипту. Мне вот только что идея в голову пришла. Как вы смотрите на такое, чтобы по госномеру найти хозяина автомобиля, вот этого, которого развели на деньги. Ну и коль у меня есть данные инспектора, который все это дело сделал, можно прийти в ГАИ и сделать как бы этому инспектору не очень хорошо тем самым. И я думаю, что если я смогу найти хозяина автомобиля, созвониться с ним, что, мне кажется, не составит сложности, потому что у меня есть знакомый в центре видеофиксации, я могу по номеру машины определить как бы владельца и его найти, соответственно. Ну и я думаю, что если сказать следующее, что это была не взятка, а просто инспектор вымогательством, и у него деньги эти, так сказать, выманил, да, потому что по сути это было вымогательство. Я думаю, что они ему начали говорить, как и мне, что за это лишение, после лишения, когда пройдет 4-6 месяцев, теперь на права надо пересдавать. Ну и как бы тем самым запугали человека, и он прикинул, какая тягомотина его ждет. И как бы, ну, развели его на деньги, да, так сказать. Поэтому я думаю, что будет прикольный материальчик, если вот это все дело замутить. Поэтому пишите в своих комментариях, что вы думаете насчет этого. Ну, теперь это точно. Всем пока.